Вечером, когда больница затихла, мы с Авриль сидели в палате рядом и прощались. Как-то само собой я перешел к ласкам. Сначала обнял ее и стал целовать плечи и шею. Видя, что она не отталкивает, стал смелее. Поцелуй в губы молодой девчонки напомнил Грише те вкусы юности, которые он давно позабыл. Да что там вкусы, внутри тела молодого парня поднялась такая волна возбуждения, что без остатка захлестнуло сознание пожилого мужчины. Девушка пахла молодостью и любовью, а тело ее будто глина в руках гончара, было податливо и мягко. «У тебя же есть ключ от процедурной», — шепнул я, раскрасневшаяся девушка кивнула, и я чуть не бегом потащил ее вон из палаты. «Нам нужно срочно на капельницу», — пискнула девушка при виде сержанта. Тот пожал плечами, сопроводил нас до процедурной и пристегнул меня к кровати. «У вас полчаса, сильно не шумите, если буду громко кашлять, срочно заканчивайте», — сказал он на прощание и вышел. «Подожди», — остановил я девушку. Когда дверь закрылась, она кинулась было на меня, но я решил взять от ситуации максимум, а в наручниках это сделать затруднительно. И тут мне пригодилась принесенная Авриль спичка. Мало кто знает, но советские наручники открывались одной единственной спичкой, и я не шучу. Вставляешь ее в дырку сбоку до упора, продолжая давить на спичку, сжимаешь браслет, и когда спичка скрывается на 4-5, открываешь. Девушка удивленно смотрела, как я снимаю наручники. Но на разговоры времени не было, я притянул ее тело к себе и нас было не остановить. Вещи быстро отправились куда-то на пол, горячее молодое тело стонало и извивалось подо мной, из прикрытого ладошкой рта раздавались глухие стоны. Я же ловил ее твердую упругую грудь губами за соски и мягко наращивал темп своих движений. «Тебе хорошо?» – спросил я, когда все закончилось, и мы лежали на кушетке, пытаясь успокоить дыхание. «Очень», – прошептала она, – «только...» «Для человека, у которого это в первый раз, ты уж слишком умел, обманул меня, как я могу тебя обманывать?» Заглянул я девушке в глаза, обучающие видео с парнями смотрели. «Видишь, пригодилось, я буду писать тебе, если...» «Не надо», — покачал я головой, «не хочу, чтобы ты строчила письма в тюрьму. Я клянусь, что как только я решу эту проблему, я сам тебя найду, и мы обязательно погуляем и поедим мороженое». Кашлять сержант начал через минут 40. Мы долго сидели ночью у моей кровати и болтали ни о чем, а в конце договорились, что когда снова встретимся, то не расстанемся никогда. Бедный ее парень где-то в части, спит и даже и не знает, что его девушку уже тю-тю, увели. Ну да это его проблемы, такая девчонка нужна мне самому. А утром в понедельник на обходе уже было понятно, что праздник в санатории закончился навсегда. В палате рядом с врачом стоял старый знакомый капитан и еще два опера с обыска. «Ну что, Григорьев, отдохнул, с вещами, на выход. Впереди у тебя плотная программа, и начнется она с опознания. Там и выясним, ты был тогда с братом или нет». Мент прямо-таки лучился довольством, что мне очень сильно не понравилось. Радуются менты так только в одном случае, если заранее знают результат. «Ну что ж, поехали», — угрюмо буркнул я. «Что мне тех сборов? Нищему собраться, только подпоясаться». Зубная щетка, паста и полотенце уместились в целлофановый пакет легко, плюс кое-что из одежды. Приехав в отдел, мы всей толпой зашли в кабинет начальника, где в компании двух крепких мужиков в гражданке с ментовской наружностью сидела знакомая мне короткостриженная деваха. Видел ее несколько раз с Вовкой, и запомнилась она Славе исключительно вечно недовольной всем и вся капризной сукой. Хоть и красивой, все ей было не так, не с теми дружишь, не так ведешь себя, занимаешься ерундой, пьешь много, пьешь не то, что люди пьют. Теперь то было понятно, что она и была причиной конфликта в ресторане. Меня поставили рядом с двумя статистами и спросили у Светы, вроде так ее звали, узнает ли она кого-нибудь из троих стоявших напротив мужчин. «Да», — уверенно сказала Света и указала на меня пальцем, «вот этот был с Вовкой, когда тот в Сережу стрелял». После чего помог своему брату сбежать. «Вот ведь сука», — подумал я и понял, что тюрьма теперь точно за мной, как земля за колхозом. Протокол был подписан быстро. Меня заковали в наручники москвичи, погрузили в машину, и мы поехали в Бутырку. За окном УАЗика проносилась вольная жизнь. Люди шли по своим делам, и никто не посмотрел в нашу сторону. Моя же вольная молодая жизнь на свободе закончилась, не успев начаться. Какая ирония! Новая жизнь началась так же, как старая. Первая ходка как раз случилась у меня в 88-м. Меж тем, пока я хмурил лицо в окно, В УАЗике было весело и даже раздавались смешки. Подкалывали водителя, молодого усатого парня лет 22, с округлым лицом. «Чё хмуришься, пацан, ты вообще в курсе, что тебя лично сам снайпер в тюрьму везет? Вот знай, потом рассказывать детям будешь», — сказал гладковыбритый литиха непонятного возраста. Увидев знак вопроса на моей физиономии, мент рассказал, в чем смысл всеобщего веселья. Оказывается, водитель УАЗика несколько дней назад возвращался по сумеркам домой после смены. В свой район притопал, когда уже совсем стемнело, и возле остановки встретил ругающуюся толпу парней. Перебранка быстро перешла во всеобщую драку. Разнимать надо, но ведь накостыляют же, что делать? После пары окриков единственный результат, который мент получил, — посылание в пешее эротическое путешествие, а если точнее, то на хай краткое. Недолго думая, юный борец с преступностью достал из кобуры пистолет. «А ну немедленно прекратили!» — крикнул парень и сделал предупредительный выстрел в небо. Пацаны немедленно повернули испуганные лица к менту, колеблясь, как им дальше действовать. Точку в их размышлениях поставила ворона, упавшая с дерева прямо под ноги милиционеру без признаков жизни. Вот так ценой жизни пернатой, которая выбрала не то время и не ту ветку, было предотвращено массовое побоище, а водитель УАЗика получил кличку «Снайпер». Сам же снайпер в тот вечер, устало вздохнув, поднял ворону и потащил обратно на службу, писать протоколы на использованный патрон и решать вопрос о правомерности применения табельного оружия. «Вот в такие моменты понимаешь, что лично у тебя не все так и плохо», — с улыбкой подумал Гриша. «Вороне вот, например, кто-то сверху раздал гораздо более стрёмные карты, чем мне. Приехали». Я поднял голову. Машина въезжала в ворота Бутырки. Глава 5. 12 июня 1988 года. Бутырская тюрьма Г. Москва. Святослав Степанович Григорьев. «Всех новоприбывших сначала сажают в отстойник. Там держат несколько часов, пока твое дело и данные обработает спецчасть, и оперативник сможет понять, куда определить новичка. Учитывая мое дело, я не удивился, что пришлось коротать это время одному. Еще раз проверил, что деньги спрятаны надежно, в боковую внутреннюю подкладку кет, а это важный момент. Тут ребята опытные и разденут догола, а потом еще и приседать, открывая рот, заставит. Я лично брезговал, но многие зэки прятали бабки в воровской курок. Так красиво и романтично называлась собственная жопа. Хотя эта уловка могла и не сработать, если кто-то сдаст, сделают промывание, но это для матерых рецидивистов. Я же для местных первоход, потому вряд ли шмонать меня будут с пристрастием. После обыска, медкомиссия. Местный лепило осмотрел на предмет травм, поинтересовался, имеются ли хронические заболевания и, вообще, как здоровье. Затем откатали пальцы и повели в кладовку. Матрас, одеяло, кружка, миска и ложка были вручены на руки. А еще вафельное полотенце с комплектом постельного белья. Все это, как водится, бывшего употребления, но выбирать не приходилось, да и выдали вроде как все чистые, так что я вредничать не стал. Пока вели по коридорам тюрьмы, в нос ударили знакомые запахи. Кто-то бы проностальгировал, ведь ассоциировались они с моей молодостью, но я лишь поморщился. По этой части своей молодой биографии я не ностальгировал ни капли. Кто не бывал в таких местах, не знает, насколько эти запахи специфические. Коктейль из ароматов плесени, сырости, какой-то химии вроде как средства от тараканов и еще дезинфекции, вперемешку с тухлыми потными вещами. Время было в районе обеда, очевидно, что заключенных уже вернулись с прогулки и тюрьму ждал обед. Это было к месту, в животе у меня уже начало тянуть от голода. Люди, которые смотрели 17 мгновений весны, помните эпизод, где Мюллер ведет Штирлица в камеру? Так вот, сейчас вы могли бы наглядно увидеть часть крыла с камерами так называемого спецкорпуса, по которому меня и вели. Камеры здесь маленькие и вмещают в себя всего 5-7 человек. Войдешь, сделаешь три шага и уткнешься в маленький стол. Обычно сюда попадают люди с тяжелыми статьями или те, кто находится под колпаком оперчасти. В маленькой камере проще наблюдать, а самое главное, можно через стукачей задружиться с подопечным, к кому особый интерес сотрудников. Вдруг случайно ляпнет лишнего или получит весточку с воли, а оперативный работник сразу в курсе. Мне довелось побывать в Бутырке в 92 году. Тогда тюрьма была переполнена и народ мучился в общих, больших, камерах от духоты и перенаселенности. Если должно было сидеть человек 40, то могли доводить численность арестантов до 90, а то и 120. Спали посменно, И такая проблема, как кожные заболевания, были спутниками 70% бедолаг. Плюс отсутствие лекарств добавляло проблем хроникам, астматикам, диабетикам и язвенникам. У кого были проблемы с сердцем, тоже сильно рисковали. Иногда, примерно раз в неделю, приходила врачиха и обращалась к нам с вопросом на предмет: жалобы есть у кого? Тут, естественно, к ней подлетали люди, и она в кормушку. Это отверстие в двери для получения пищи и общения с администрацией тюрьмы. Ломала просроченную таблетку анальгина пополам, выдавала одному от живота, а другому от головы. Вот такая, бляха-муха, медицина. Если жаловались на чесотку, особенно часто эта проблема возникала летом. Она любила похохмить, а надо руки мыть с мылом, перед тем как дрочить. Короче, пока не сляжешь совсем, всем пофиг, нехай само пройдет. Но Гришу сейчас проблемы медицины волновали мало. Тело Славы, в которое он попал, было молодым и здоровым. Интересовало его другое: какие попадутся сокамерники. Очень сильно зависело от взаимоотношений с соседями по камере, то как будет течь время дальше. Сидят там обычно первоходы, и с одной стороны волноваться было не нужно, но тут и таится подвох, как раз люди без опыта и начинают чудить в таких местах. Дверь в камеру открылась, и я вошел в свое пристанище на ближайшие месяцы. Попал я в камеру на первом этаже недалеко от спуска лестницы, которая как раз и показана в фильме про Штирлица. Встретили меня три пары глаз и одна широкая спина бритого парня, который, громко фыркая, аки конь, растирал водой голый торс в закутке, огороженным бетонной метровой стеной, что скрывало за собой толканный умывальник. Парень явно был спортсменом и сегодняшнюю прогулку использовал для тренировки. До меня ему дела не было, а вот остальные с интересом поглядывали на нового пассажира. «Приветствую всех», — сказал спокойно Славка. Про себя Гриша решил стараться и в мыслях называть себя по новому имени, чтобы не путаться. Святослав Григорьев, статья 102 пункт 3 ЗЭИП, двое и более лиц из хулиганских побуждений, матрас и вещи кинул на свободную нижнюю шконку, ближе к выходу. Вообще, с приветствием при входе в хату интересная ситуация. Если ты сам блатной, то по правилам, когда входишь в общую хату, правильно поприветствовать именно бродяг. Если хата большая, сидеть могут разные люди, и пидорасы, и прочие, и странно было бы блатному приветствовать подобных. Так что привет, бродяги, либо привет всему честному народу, для захода в камеру было бы верней. Но так как лично я косил под новоприбывшего, Т.Е., Фантика, потому просто нейтрально поздоровался. Ну, право слово, не начать же с этим нелепым детским лицом строить из себя опытного зэка. Уже завтра оперчасть будет в курсе, какого прожженного паренька им привезли. А во, улыбнулся тощий мужик, брюнет лет 30-33 с коротким полубоксом и неприятно оттопыренной нижней губой, из-за которой были видны неровные желтые зубы. Мокрушников у нас еще не было. Да пацаны, а тебе, губа, не все равно? Отфыркавшись и растираясь вафельным полотенцем, подошел к шконке у окна спортсмен, хлопнув по дороге меня по плечу. Я, Вова, добавил он и сел на свою шконку у окошка. Редкий случай, но на 5 человек было 4 двухъярусных кровати и 2 одноярусные у окна, а значит, 2 нижние шконки были свободными. Ну теперь одна. Ярус же верхний был застелен газетами, чтобы свет от горящей 24/7 лампочки не мешал отдыхать лежащему внизу человеку. «И откуда ты такой, Святослав?» — продолжил интересоваться губа. Он тоже занял козырную шконку у окна, как и все. «С воли», — ответил я, улыбнувшись под громкий веселый хрюк Вовы. «Закрыли, допросили с пристрастием, потом отвезли в больничку, теперь до сюда-сюда. А сам из Долгопрудного, готовился в институт поступать». «Студент из Долгопы, значит? Присаживайся, в ногах правды нет, чё как не родной?» — кивнул губа, взгляд его был внимательным, поведение нарочито вальяжное, будто он здесь хозяин, хотя таковым он точно не являлся. «Во-первых, тут все явно первоходы. Во-вторых, спортсмен Вова уж больно независимо держался. Ну рассказывай, студент, как в наших краях оказался?» «Ментовский произвол», — пожал я плечами. «У опытных сидельцев всегда остаются на всю жизнь специфические привычки. Они больше видят и внимательнее относятся к деталям. Именно поэтому они всегда осторожны в выводах и чуют подвох за версту. С этим кренделем надо быть повнимательней», — мелькнула мысль у меня в голове. «Этот тип непросто, и если ожидать проблем, то он как раз тот, кто может их устроить. Да и как-то не принято лезть в дела коллег по камере. Ты баландера там не видел, пока шел?» — поинтересовался мужик лет 50 со шконки напротив. Здоровенный такой работяга с мозолистыми мохнатыми ручищами, крупным мясистым носом и полностью седой головой. «Я дядя Гена, ежели чё, из-под Красноярска, слыхал, баландера не видел», — покачал я головой, а сам осмотрелся. Помимо Губы, возрастного Гена и спортсмена, на соседней шконке лежал и читал томик Достоевского молодой тощий парень, на вид мой погодка. Судя по поношенной одежде, вытянутым треникам и выцветшей на солнце майке, парня этого с воли точно не грели. «Ну давай что ли, студент, я тебе как у нас житуха тут обстоит обскажу». Еще один характерный момент: Губа, когда говорил, постоянно дергал правой щекой. То ли это был тик, то ли еще какая ерунда, я не понял, но раздражать меня это начало моментально. Камера у нас маленькая, живем мы в ней общаком. С воли подогрев пришел, проедаем вместе. Вещи или сигареты, конечно, твои, тут сам решай. А кстати, футболист, повернул Губа лицо к спортсмену, тебе же с прошлой передачи костюмы треники пришли, у тебя уже третий, сам же смеялся. Поделись с пареньком, если не жалко, а то он в своих брюках взапреет тут. Футболист, невольно вырвалось у меня, на кого, а на футболиста Вова точно не походил, скорее на боксера. Боксер я, КМС, подтвердил мои догадки парень и улыбнулся, а футболист, потому что футбол смотреть люблю. Спартак, чемпион, ты как к спорту? Футбол люблю, но не болельщик, а вот бокс, второй разряд, с детства занимаюсь. О, наш пацан, на, держи. Достал из мешка из-под кровати синие легкие треники с белыми полосками Вован. Вообще в маленькой камере действительно жили общим. Особенно это касалось еды. Не будет же кто-то в метре от остальных жевать передачку и не поделиться с остальными. А вот в больших камерах там уже можно найти себе семейников, так называемых близких тебе людей, с которыми ты можешь делить еду и сигареты, но при этом нужно уделить внимание и общаку. В больших камерах есть арестанты, кого не греют. Может, нет близких, например, сирота парень. Может, попал в чужом городе в неприятности, и родные, когда еще доберутся с другого конца страны, а курить и получить самое необходимое он как раз и сможет с общего. Но это касается порядочных арестантов. В тюрьме порядочным считается заключенный, соблюдающий традиции уголовного мира и не испортивший себе репутацию в прошлом. То есть, если человек живет по тюремным правилам, то может быть окружен поддержкой и заботой остальными такими же арестантами, поддерживающими эти правила. Вот для этого и существует тюремный уклад. Понимание, как себя вести и что можно делать или говорить, объясняется новому человеку сразу, и потом сам новенький решает, к какому лагерю прибиться и что он хочет от жизни за колючей проволокой. С этой точки зрения Губа повел себя грамотно, явно кто-то в свое время объяснял. Я, кстати, тоже областной, из Балашихи. Дядю Гену уже знаешь, этот фраерок тощий, сирота московская, так и обзываем, сирота, ну а Губа ваш из Долгопы вроде, хотя по его рассказам хер поймешь, да я, то там, то здесь, ща вот тоже в Долгопе обитаю. Студент, за Сашу Хромова слышал? Я покачал головой, самый уважаемый человек в городе. Ну да ты ж студент, откуда тебе знать? О, обед, хлопнул по коленкам дядя Гена и первым подорвался к открывшемуся окошку с миской в руке. На столе быстро появилась нехитрая посуда и алюминиевые кружки, на фене, фанычи, с мутной желтой жидкостью, предположительно чаем, гороховый суп и макароны с подливой, немного сахара и соль. Батон дали целиком, его тут же умело порезали скрученными нитками, резало не хуже лески или даже ножа. Насытиться толком не вышло, но помогли продукты из общака. Грели тут, насколько я понял, только Губу и Вовку, но грели хорошо. Сухая колбаса, сыр, лук и чеснок, а под чайк – вафли и печенье. Кстати, вафли в тюрьме вафлями не называли, исключительно печенье в клеточку. Не скажешь же соседу, на, вафлю поешь. По ходу тюремного застолья, дергая информацию тут и там, а в основном от разговорчивого Губы, выяснилось, кто как тут оказался. Дядя Гена был деревенским и приехал в Москву к какой-то дальней родне. Облапошили его на второй день, подробности не понял, но обидчика дядька нашел и в счет обмана получил шапку. Ну и поехал по статье разбой. За драку на дискотеке, в результате которой образовался труп, заехал Вовка, футболист. Он и правда был из балашихинской группировки, и братаны его изрядно грели. Вообще, судя по легкомысленному отношению, Вовка относился к происходящему чуть ли не как к поездке в санаторий. Адвокат передал весточку с воли, что все будет на мазе, и суда футболист ожидал с оптимизмом. Ну а сирота, реально был сиротой, стырил что-то по мелочи на рынке. А вот Губа оказался самым мутным из сокамерников, про себя он почти ничего не говорил. Ментовской беспредел и баста. Зато про других знал почти все, и регулярно будто невзначай задавал и мне всякие вопросы. Если верить моему опыту, в камере должен быть стукач, и ставлю самосвал против баллонки, что это Дима Губа. Потому действовал я по старой привычке, меньше говорил, больше слушал. После застолья все разбрелись по шконкам читать газеты или книги. Я было нацелился спросить у кого, что почитать, но тут открылась кормушка, и в камеру заглянул библиотекарь. Заказывать что-либо я не стал, кто-то сдал томик Дюма «Три мушкетера», и я решил не заморачиваться и освежить в памяти эту книгу, которую в последний раз читал в далекой молодости, хотя теперь уже и не такой далекой. Хах, забавное чтиво. Кстати, эти «Три мушкетера», реальность в ней здорово переплетается с изрядным вымыслом. Взять того же Шарля де Артаньяна. Про него Дюма писал, что он из старинного древнего рода. Только вот аристократами предки будущего мушкетера стали не так, чтобы давно. Прадед был успешным барыгой. Прикупил себе деревеньку и получил дворянскую приставку «де». А отец женился на бедной, но действительной древней аристократке с фамилией де Артаньян. Артаньян – это и тогда, и сейчас невзрачная деревенька в переводе с кельтского, означающая по смыслу «медвежий угол». Но в этом браке важнее был юридический статус, который при подъеме по службе мог у аристократа расти. И мелкая деревенька запросто превращалась в графство, и вот ты уже не голь подзаборная, а целый граф. Именно поэтому Шарли поехал устраиваться на службу с фамилией матери, не хотел выглядеть внуком торгаша, и надеялся на продвижение по благородной лестнице. Забавный факт, Дюма писал свой роман на основе книги «Мемуары де Артаньяна», которую нашел в Марсельской библиотеке. Кстати, книгу писатель так и не вернул, она все еще числится за Дюма. Так вот про эти мемуары, настоящий де Артаньян был рубакой и балагуром, читал только устав и то по слогам, а писал редко и в основном отчеты и донесения. Мемуары, короче, были подделкой, написал их другой писатель Гасьенкуртель де Сандра. Он был старше де Артаньяна лет на 30, карьеру военную сделать впечатляющую не сумел, зато наслушался истории о приключениях других, и решил это дело монетизировать. Так и родились мемуары де Артаньяна, компиляция из сплетенной выдумок автора. В итоге Гасьен оказался в Бастилии, то есть тоже был арестантом. А реальный де Артаньян погиб при лобовой атаке на очередную крепость в возрасте хорошо за 50, словил картечь в шею и умер мгновенно. Лихой был мужик. За чтением я и отрубился, разбудили меня уже к ужину. Сметя какую-то кашу в прикуску с продуктами из общака, я дождался проверки и отправился досыпать. Почему нет, если в охотку, тем более так время летит гораздо быстрее. Пробуждение было резким. На всю камеру громко врубили гимн СССР. Этот прикол я помнил со своей первой ходки, но было это так давно, что подскочил от музыки композитора Александрова как ошпаренный. Умывшись и почистив зубы пастой «Жемчуг», которой по-братски поделился Вовка, мы дождались баландера с пшенкой на воде, закусили печеньями под чайкой и принялись играть с футболистом в длинные нарды. Губа сел рядом и развлекался, подкидывая коробок спичек на бок. Первое дело, когда откинусь после суда, поедем с пацанами в ресторан «Русь». Не слыхал? Это в Салтыковке 5 км по Носовихинскому шоссе. Мы там часто с пацанами зависаем. Закажу себе водки, филе миньон или судака агротон, салатиков. А потом танцы, мурка и эх. Кокс, кивнул я на доску. Давай еще партию, братан. Я просто отвлекся. Не веришь? До прогулки час, выиграешь еще раз с меня на воле поляна. Свожу в «Русь». Так и быть, хохотнул футболист, а вот тоже случай недавно был. Отдыхаем в Руси, а так какие-то грузины охеревшие, давай по кругу свои сулика заказывать. Одна за одной, одна за одной. Мой бригадир ржавый подходит к певцу злой, как черт, ты говорит, чё грузин, ему этот фраер, я русский. А бригадир ему, нихуя ту не русский. Раз такие песни поешь, ща я тебя в настоящего дитю горы превращу. И дал тому в насеру, кровь хлещет, нос распух у того, понял. Ну, в натуре стал как грузин. Громко заржал Вовка, довольный своим каламбуром. Я тоже улыбнулся из вежливости. Ресторан «Русь» я помнил, известное место было в Москве. Спортсмены, звезды, бандиты были там постоянными гостями. Любила там зависнуть и дочка бывшего генсека Галя Брежнева. Тоже интересный персонаж к тому моменту, уже отправившийся во все тяжкие. К этому правда и шло. Еще в конце 70-х, когда дочь генсека закрутила с цыганином Борисом Буряце, он же Бриллиантовый Борис, женщина подозревалась в разном. И в перепродаже брюликов, и в наводке на квартирные кражи у высокопоставленных людей из правительства и интеллигенции. Говорят, порой Галя забирала драгоценные камни на фабрике еще до огранки под роспись. После смерти Леонида Ильича директор фабрики поехал сушить сухари, а Галю не тронули. Борюжи, говорят, в итоге убили в 82. Кстати, нынешний муж Галины, Чурбанов, бывший замминистра МВД, как раз сейчас под следствием. Вспомнил я, его же как раз в сентябре на 12 лет осудит. В Тагиле чалиться будет, надеюсь, не свидимся. А чё в итоге грузины, схавали, что им песни больше не пели? Навострил уши сидящий рядом Губа, дернув щекой. Да не, быковать начали, хмыкнул Вовка, а потом пошла потеха. Все на всех, знатно попиздились в тот вечер. В итоге кто-то стрельнул одного носатого и все разбежались. Ментов была тьма, крутили налево и направо. А стрельнул кто? Будто невзначай поинтересовался Губа. «А ты чё, блин, прокурор, такие вопросы задавать?» Тут же набычился Вовка. «Чё ты вечно вынюхиваешь, Губа, и тут спросишь и там?» «Да успокойся, футболист, ты чё кипешуешь?» Поднялся на ноги и выставил вперед ладони Губа. «Скучно же в натуре, просто разговор поддерживаю». «В натуре, кум в прокуратуре», фыркнул Вова. «Марс», прервал их перебранку я и показывал на доску. «Бляха-муха, студент, как ты это делаешь?» И я уже подозревал, что Балашихинский предложит мне еще одну партию, но тут нас позвали на прогулку. «А ты чё, Губа, опять будешь тут сидеть?» Вовчик подмигнул мне и сунул что-то под майку, которую успел на себя накинуть. В камере все сидели по пояс голые из-за перманентной духоты. «Я солнце не люблю, жарко», — отмахнулся Губа, дернув щекой, и начал шуршать газетой на шконке. «Да ты и в дождь вроде тут валялся. Идем, студент, ща оттянемся», — подмигнул мне Вова. Охранник вывел нас наружу, и мы застучали ботинками по лестнице. Прогулки в Бутырке проходили на крыше. В каменном мешке метров 12×10, по стенке которых ходили вертухаи с оружием. «У меня тут знакомый начальник. Гляди», — футболист достал из-за пазухи самодельные тряпичные лапы. «Ну что, постучим?» «Сказано, сделано». Пока дядя Гена с сиротой прогуливались по кругу, мы потратили час времени не напрасно. Стучали по лапам, отжимались и делали упражнения на пресс на лавочке, чтоб не застудиться на бетонном полу, отработали бой с тенью. Тело студента и его память отлично помнило все, чему его учили в секции бокса. Навыки парня буквально были моими собственными. Любопытно, что будучи Гришей, я в свою молодость выбрал карате, а не бокс, а теперь получалось владел сразу двумя видами единоборств, такой вот бонус. «Футболист, ты там пыхтишь?» — раздался голос из-за стенки, когда мы уже почти закончили. «Я, ржавый, чё такое?» — подошел к стенке Вова. «Нам братва на счет деньги положила на ларек, и кое-чё привезли в передаче. От мамки, если чё, имей в виду, так что гуляем, лады», — обрадовался Вовка. «Ну чё, студент, не ресторан «Русь», конечно, но тоже пойдет. Тебе чё? Чего надо, братан? Да мне бы щетку, зубную пасту, да мыло стираться». После паузы решил озвучить я. Вован явно парнем был довольно бесхитростным и предлагал от души. «Как возможность будет, сочтемся, забудь», — хохотнул мой сокамерник. «Слушай, а тебя родня греть собирается? Я сирота», — пожал я плечами. «А брат? А брату ща лучше не отсвечивать», — расплылся в гадкой улыбке Губа. К концу разговора мы уже зашли в камеру, где мой земеля с дергающейся щекой и послушал конец разговора. «Я тут маляву от друганов с долгопы у адвоката получил. Оказывается, брательник то старшой у студента героя Афгана. Стрельнул мента и теперь шкерится, а вместо него брата приняли. А друганы твои что, в ментуре работают, что такое знают?» Холодно спросил я. Губа откровенно бесил меня, но долгие годы жизни и опыт научили держать эмоции в узде. «Ты базар то фильтруй, студент», — окрысился Губа. «А то чё?» — подошел к нему Вовка, нормальный вопрос задал парень. «А чё типа его дело на столбах расклеено, что каждый встречный об этом знает в Долгопе?» «Можно сказать и так, в газете заметка была», — примирительно махнул рукой Губа и улыбнулся. «Я ж говорил, что я не сам по себе на воле, а под Сашей Хромым, это центровой в Долгопе, считай смотрящий за городом. Я тут покумекал, чё твой брат будет по подвалам ныкаться, давай ему маляву напишем, да передадим. Пусть к Хромому идет, тот ему поможет, к делу приставит, прикроет, а может вообще по мокрухе этой порешает, у него разные подвязки есть. А, студент, главное знать куда маляву передать, а там Хромой порешает, и передачи потом через него брат организует, всем хорошо, ага, давай, кивнул я, обтираясь мокрым полотенцем, записывая адрес, улица Пушкина, дом Колотушкина. Какой дом? Колотушкина, фыркнул я. В камере наступила тишина, а потом наполнилась мощным басовитым ржанием футболиста, а позже и дяди Гены. Сирота снова витал где-то в своих мыслях. Ты чё, студент, попутал? Глаза губы начали наливаться кровью, а правая щека задергалась особенно часто. Я то не попутал, а ты? Вышел я из-за кутка и посмотрел прямо в глаза сокамерника. Ты сперва моим делом интересуешься, теперь месторасположение брата узнаешь. Так кто попутал? Ответа я не получил. Губа молчал, дергал щекой и пытался убить меня взглядом. Я пожал плечами и под одобрительный довольный хрюк Вована вернулся к умывальнику с холодной водой. К адвокату он ходил, ага, в оперчасть губа бегал, и оттуда же вся информация по делу. Видимо, здорово его прижало, раз он совсем на дурака решил меня на инфу про брата развести. В общей камере такое бы не прокатило. За такие вопросы этого идиота уже бы спросили окружающие. А тут первоходы, спрашивать некому. Даже любопытно, на каком крючке губа у кума, если так шустрит. В любом случае с ним надо держать ухо востро, сдается мне он не успокоится. 13 июня 1988 года, Бутырская тюрьма Г, Москва. Кабинет начальника оперчасти Старовойтова Геннадия Сергеевича. Ну что, Дмитрий Губин, чем порадуешь? За высоким столом в удобном широком кожаном кресле сидел пожилой мужчина лет 50, седая как лунь голова, гладковыбритый подбородок и внимательные смотрящие будто сквозь тебя глаза. Вот что сразу замечал человек, который впервые видел Старовойтова. Мужественное лицо портили пухлые щеки и ярко выраженный второй подбородок. Кум любил покушать, а метаболизм с возрастом уже не справлялся с объемами поступающей внутрь пищи. Да и заброшенные тренировки тоже сказывались, чего уж там. Если вы про Григорьева, то пока глушняк. Парень странный звездец, вроде первоход, студентик, а ведет себя спокойно, молчит как рыба, и хер чем проймешь, ощетинивается тут же. Да и футболист вечно за него вписывается. Может перевести его в другую камеру, тогда я Григорьева быстро прижму. А, перевести говоришь, недобро прищурился кум. А ты что, уже забыл, кто должен мне был разговорить гражданина Буйнина, то бишь футболиста? Или ты уже выяснил, кто стрелял в ресторане «Русь» в потасовке с грузинами? Да как я выясню, если он не говорит, бить его что ли? Так он же боксер, и рама каких поискать, у него больше шире, чем мой рост епт. Начал жаловаться губа, стоя напротив стола начальника, они со студентом ща тем более не разлей вода, постоянно вдвоем, бляха-муха, как братья-близнецы. А с чего меня вообще это все волновать должно? Старовойтов достал папиросу и закурил. Тебе напомнить, по какой статье ты тут суда ждешь? Так цинк по тюрьме пустить недолго. Да даже не по тюрьме, в камере твоей достаточно шепнуть тому же футболисту. Как думаешь, много времени ему понадобится, чтоб тебя на тот свет отправить? У него вторая кликуха знаешь какая? Буйный. И это не только из-за фамилии, а из-за того, что останавливаться не умеет. Не надо, угрюмо набычился Губин и нервно задергал щекой, есть у меня насчет студента мыслишка. Если проканает, даже футболист за него не впишется. Работай, Губин, махнул тыльной стороной ладони в сторону выхода кум. Подведешь меня, потом не обижайся. Глава 6. 16 июня 1988 года, Бутырская тюрьма Г, Москва. Святослав Степанович Григорьев. Первая неделя пролетела быстро. Чтение, настольные игры и почти регулярные тренировки на прогулке. В одной из смен были охранники, с которыми у футболиста договориться о тренировках не получалось. Очень здорово скрашивали монотонное существование в камере. Само собой как-то так вышло, что с Вовкой мы сошлись довольно быстро и плотно. Со стороны могло показаться, что балашихинский обшник взял надо мной шефство, но было это лишь видимостью для остальных. Удивительно, но недавний абитуриент с пушком под носом вместо усов держался с брутальным спортсменом на равных и никаких покровительских телодвижений по отношению к себе не позволял. Парень Вовка был веселым, просто кладезь всевозможных анекдотов и забавных историй, можно было подумать, болтун находка для шпиона. Вот только истории эти всегда были без конкретных имен. Дураком Балашихинский не был. Ну, а мишенью его байк как-то так вышло, что всегда была одна. Мои уши. 10 минут на сборы. Готовьтесь к бане, крикнул охранник, постучав в дверь дубинкой. Мы только позавтракали, благо Вовану и правда пришел порядочный греф. От мамы, как шутил парень. Юмор был в том, что мать он не видел уже много лет. Та пила, и в 18 парень быстро поменял адрес проживания. Но не запишешь же в журнале, что посылка пришла от братвы. Ништяк, студент, ща хоть постираемся, обрадовался Вова и начал готовить исподнее. Как-то так вышло, что я переместился ближе к своему товарищу. Махнулся шконкой с дядей Геной, а рядом с губой на пальме, в верхней полке, вместо также переехавшего сироты, расположился наш новый сокамерник по кличке Суслик. Суслов Михаил, которого взяли за то, что покрутил не тому человеку наперстки. Худой пацан быстро попал под влияние моего земелья из Долгопы и бегал за ним хвостиком, всячески поддакивая тому и стараясь во всем угодить. Видимо, увидел в губе авторитета. Надо ли объяснять, что по делу своему Суслик рассказал авторитету все до последней детали. Хоть что-то куму перепало вместо наших с Вованом историй. Все это дико меня веселило, потому что я справедливо полагал, что-нибудь в теле Святослава старого сидельца Гриши, на месте Суслика вполне мог оказаться и он. Дядя Гена споро собирал на столе в кучку табак, который только что распотрошил из папиросины, чтобы заправить в мундштук. На днях я попросил и покрутил в руках это немецкое изделие, которое досталось сокамернику от отца, а его отец затрофеил мундштуку какого-то немецкого офицера. Знатная штукенция, молочно-белый резной из слоновой кости, если не соврал, дорогая вещь, которой дядя Гена очень гордился. Я даже в один момент задумался, а не попросить ли подымить. Но как вспомнил, сколько мучился в прошлой жизни, бросая эту гадкую привычку, быстро передумал. Камера открылась, и мы отправились в баню. К настоящей русской бане то помещение, в которое мы сейчас направлялись, отношение имело такое же, как Зимбабве к производству космических ракет. Сначала зашли в такую же камеру, только без шконок и стола. Зато были вешалки на колесиках. Можно на них повесить вещи, и они уедут в прожарку. Если есть вши или другие паразиты, то они на этой прожарке от большой температуры передохнут, но при этом вещам изрядно достанется тоже. Размер уменьшается и качество ткани упадет. Был XL, останешь МК, хах. Поэтому чаще всего заключенные старались обходились без прожарки. Да и не сказать, чтобы в нашей камере с насекомыми было много проблем. Разделись и стали ждать, пока в душевой домоются сидельцы из другой камеры. Через несколько минут нас завели внутрь, и мы с шумом и гамом залезли под лейки, в которых, о чудо, была горячая вода. Какой же кайф это, оказаться под струями стекающей по голове и всему телу обжигающей горячей жидкости. Натирать до красноты кожу мочалкой, будто заново родился, будто со стекающим на полу в решетку в полуха 20, смываешь с себя все проблемы и тревоги. Обмываться в камере можно сколько угодно, что я и регулярно делал, но по-настоящему чистым почувствовал себя только сейчас. К тому же лето же, потеешь постоянно даже ночью. Ну и белье постирать не забыл. Уже выходя, заметил, как Вовка присел на корточки и о чем-то переговаривался с кем-то через дырку в стене. Видимо, со своим старшаком ржавым. Я хлопнул парня по плечу, мыл пора. Тот быстро махнул товарищу. В дырке мелькнула рыжая короткостриженная шевелюра, и мы отправились на выход из бани. Через 2 недели суд, мрачно прошептал мне Вова. Я нахмурился. Настроение товарища не предвещало ничего хорошего, говорят, вышку дадут. Повесили на меня студент убийства Билла Клинтона. Договорив фразу, боксер громко заржал, хлопнул растерявшегося меня по спине и пошел довольный одеваться. Шутник, блин, буркнул я и последовал примеру сокамерника. Мало ты жалуешься, что я тебе в лапах руки отбиваю. Однажды дошутишься, и я специально тебе в солнышко промахнусь, ткнул плечом я Вована под ребра. Да че ты, студент, пошутил же, хохотнул парень, а жалуюсь, потому что ты бьешь как конь копытом. Мля, я хазе, какой ты второй разряд, по мне так ты как минимум КМС, стучишь как тяж на каутер и двигаешься в челноке Аки Сайгак. Откуда что берется с твоим-то полудохлым телом? Нормальное у меня тело, отмахнулся я. В этот момент нас уже вели в камеру. Слышь, студент, а ты надолго тут чалиться собрался? Спросил товарищ, я чё интересуюсь. Если нет, может, к нам в Балашихинские? Нахер тебе этот институт упал? С твоими талантами ты среди наших пацанов точно не затеряешься. Подымишься хорошо. Я подумаю, разговор о моем присоединении к бригаде Балашихинских Вован поднимал уже во второй раз. Понятно, что бегать у кого-то на побегушках вторую жизнь подряд я не собирался, но и отказывать в лоб было глупо. Пока я не дал ответа ни да, ни нет, я потенциально свой. Не просто сокамерник, с которым сложились мимолетные товарищеские отношения, а человек с прицелом в будущее, так сказать, коллеги. Так что, зачем от такого отказываться? Погулять в таком статусе, находясь на зоне, было мне наоборот, полезно. После плотного обеда и нескольких партий в нарды с Вованом, которые тот снова в пух и прах мне проиграл, господа заключенные разбрелись по койкам. Какое-то время футболист еще пытался пытать меня, в чем секрет моего успеха игры в нарды. Но что мне было ему ответить? Что я в своей жизни за 50 лет сыграл не одну тысячу партий? Или что мой дружок армянин учил меня правильно бросать зарики? Хотя для партии с Вованом хватало банального опыта, жулить смысла было ноль, да и неинтересно. Да, любопытная игра нарды. Казалось бы, простая, это шахматы, игра интеллектуалов. Но на самом деле это не так. Не раз встречал ребят, которые считали нарды игрой чисто тюремной, но вообще-то согласно одному древнему тексту индусы отправили персам шахматы, но не указали правила. Проверяли, мудр ли тот народ и сможет ли разгадать правила. Какой-то мудрец разгадал их легко, а в ответ отправил свою игру, как раз нарды. В итоге индусы много недель ломали головы над загаданной им загадкой, так что где-то нарды посложнее шахмат. А с учетом того, что нарды в Европу привезли крестоносцы, и игрой она была исключительно аристократов, более благородный статус шахмат лично для славы был под вопросом. Июнь 1988 года, Бутырская тюрьма Г. Москва, Святослав Степанович Григорьев. Отсчет пребывания Славы в Бутырке пошел на вторую неделю, был вторник, а вот с датой я определиться уже толком не мог. В тюрьме довольно быстро теряешь счет дням календарным, и распорядок твой одинаков день ото дня, за исключением бани, та строго по пятницам. Только ради нее и запоминаешь, какой сегодня день недели, а вот число не помнит почти никто. Утро началось, как обычно, с гимна СССР, на который, впрочем, я почти не среагировал, а вот громкое сопение где-то 10 минут спустя вывело из сонной дремы. Впрочем, согнало дрему не само сопение, а моя чуйка. Что-то в камере было не так, какие-то эмоции витали в воздухе, которых тут быть не должно. Я открыл глаза и сел на наре. Дядя Гена споро осматривал свою лежанку, двигая матрас и подушку и так и эдак. При этом губа с живым интересом наблюдал за происходящим. В глазах его поблескивал кураж, и это мне сразу не понравилось. «Чё потерял, дядь Ген?» — раздался притворно заботливый голос моего долгопрудненского земели. «Да мундштук отцовский. Вроде оставил в пакете перед сном. Все перевернуло и нигде нету. Ну ты ищи, ищи. До завтрака времени еще достаточно. Вещь дорогая, кто бы ее тут взял?» Махнул рукой губа и пошел к умывальнику чистить зубы. Я же даже не сомневался, что мандштук дядя Гена свой не найдет. Просто знал и все, не мистика, а опыт, если хотите. Однако виду не подал. Справил утренний мацион и отправился завтракать. Если это спектакль, а это, полагаю, он и есть, то стоит подождать второго акта. Ты точно все проверил? Получив в ответ кивок дяди Гены, губа притворно задумался, а потом махнул рукой. Ну, деться из камеры мундштук никуда не мог, я прав, пацаны. Суслик активно закивал головой, а раз так, значит, где-то тут он. Ты давай еще раз во время прогулки у себя поищи, я останусь, посмотрю с тобою, чтоб вопросов потом не было. А если не найдем, мы же не менты, чтоб друг друга шмонать. Думаю, тогда каждый просто у себя посмотрит и пацанам покажет, что ничего нет, никто не против. Пацаны, да кому нахер нужен этот мундштук? У нас в камере курит только дядя Гена, ты и суслик. Фыркнул Вован. О, на прогулку зовут. Пойдем, студент, постучим. Сегодня свой человек на смене. А ты, дядь Ген, получше поищи. Наверняка завалилась твоя херня куда-то. Мы встали и вышли, а я по дороге на крышу так и так еще раз прокачал ситуацию и пришел к выводу, что мундштук найдут в итоге у меня. Перед сном дядя Гена курил, это раз, значит, подрезали его, пока все спали, это два, подрезать, чтобы оставить себе глупо, как им пользоваться и не запалиться, это три, значит, утащили мундштук, чтоб кого-то подставить, это четыре, Вовку, вряд ли, с его габаритами и авторитетом, Ему проще было этот мундштук отжать, чем скрасить. Не поверит никто. Да и на товарища моего, где сядешь, там и слезешь. Значит, мишень, скорее всего, это я. Это пять. Ты чё задумчивый такой? Держи лапы жестче, окликнул меня Вован. Я и сам не заметил, как мы оказались под открытым небом и приступили к тренировке. Про мундштук думаю. Есть ощущение, что найдут его у меня. Думаешь, губа? Остановился и опустил руки Вова. Вообще он мне с самого начала не понравился. Замашки у него крысиные. Вроде чет добренький такой, а глаза бегают и все вопросы задает. Только нахера ему это, а ты не понимаешь? Хмыкнул я. Определившись с ситуацией, я расслабился и даже заулыбался. Не люблю неясности. А предстоящие проблемы и терки меня и в прошлой жизни не пугали. Крысы, конечно, губа меня вряд ли объявит, но авторитет подпортит, а при удаче и от тебя отдалит. А там дело техники, даст мне повариться в собственном соку. Пару раз намекнет, что скоро вся тюрьма будет знать, что я не уптевый. Ну, а потом примет под свою защиту с полным раскладом, где искать брата, чтобы мне типа помочь. Я поднял руки и пару раз согнул по два пальца на каждой ладони. Думаешь, стучит? Думаю. Вова, а ты не думаешь? Слушай, после минуты раздумий спросил футболист, а что ты пальцами двигал? Это что значит? Кавычки, типа, переносный смысл означают, пояснил я жест из 21 века. Помощь в смысле, нихера он не хочет мне помочь. Ага, кивнул Вова и задорно улыбнулся. Да и хер с ним, студент, красный он или нет, мы хер что докажем. Но я тебя в любом случае в обиду не дам. Да и по правде, тебе и моя защита то не нужна, фыркнул он. Не смотри, что я на всю голову спортсмен. Это ты для дураков мальчик-потеряшка с пушком под носом. Ни хера ты не простой, умный и опасный. Я, может, и не эрудит, но чутье у меня как у волка. На гоп-стопах быстро учишься разбираться, кого разводить можно, а кого не стоит. Ладно, волк, стучи уже, а то остынешь, хмыкнул я, меняя тему неудобного для меня разговора, и поднял лапы. Как бы я ни пытался не палиться, данное предприятие изначально не имело шансов на успех. Да, я не сыпал навыками опытного сидельца, но и таким спокойным и невозмутимым 18-летний недавний школьник, впервые оказавшийся на зоне, быть просто не мог. Уверен, чуял это и губа, только вот он не общался и не проводил со мной столько времени, как футболист. Потому чуйка говорила ему, что что-то не так, а глаза диссонировали с этим умозаключением. Нет, вот он же, простой пиздюк. Только из-под маминой опеки, с волками в камере. «Слышь, студент, может, сразу отоварим этого губу?» — спросил по дороге в камеру Вовчик. «Нет, брат, пусть уж разыгрывает свою сценку дальше», — увидев удивленное лицо футболиста, пояснил. «Ну обидно же, мужик старался, готовился, планы придумывал, а мы ему все сорвем. К тому же, скучно же, а тут какое-никакое развлечение». «Точно, брат», — хохотнул Вова и хлопнул мне по спине. «Удивительно, но сложившаяся ситуация вызвала во мне азарт. Какое простое, казалось бы, слово, а сколько волнующих чувств и эмоций в нем намешано. Я и забыл давно, что это такое, когда кровь бежит по венам с утроенной скоростью, а на губах сладкое чувство предвкушения. Откуда бы? Молодость?» Тут же пришел в голове ответ. «Славина молодость так или иначе мощно влияет на меня. Сначала запрыгнул на Авриль, как зверь на добычу. Потом ощутил истинный кайф, как от наркотика после спарринга с футболистом, и вот теперь азарт от ситуации, в которой почти никто нормальный никогда не хотел бы оказаться. Такой вкусной и яркой жизнь не казалось мне уже давно, и надеюсь, то ли еще будет. Ну что, пацаны, нет мундштука?» Отвечаю. «Дважды проверили вещи дяди Гены, встретил нас на самом входе губа, давайте тогда свои вещи смотреть. Начнем со шконок, никто же не против?» В ответ мы с Вовой лишь хмыкнули и пожали плечами. Первым стащил вещи со шконки суслик. Парень этот был крайне неопрятный и повалил подушку с простыней прямо на пол камеры, чем сразу же, по старой сидельской привычке, вызвал у меня чуть ли не зубную боль. Если пацан так и продолжит, то скоро окажется в чертах. Вторым шел сирота. Странный все-таки пацан, то ли он по жизни такой молчун, то ли зона заставила его спрятаться глубоко в себя, но я за эти полторы недели так и не понял, умеет ли он вообще говорить. «Аппа!» — подпрыгнул губа к моей шконке и поднял упавший на пол мундштук, когда я стащил с матраса покрывало. «Студент, откуда это у тебя?» «Не тот вопрос задаешь, губа», — пожал я невозмутимо плечам. «А правильный, брал ли я мундштук?» И ответ: «Нет, не брал». «Да, а как же тогда он у тебя под простыней оказался?» Губа оглянулся вокруг. «Пацаны, я ничего предъявлять не хочу, но непонятка получается. Сидят честные пацаны в хате, а тут у студента чужая вещь заныкана. Это что получается?» Губа требовательно посмотрел на потерпевшего. «Студент, ну реально, если ты на время бы меня попросил, я бы так дал, ты же смотрел его уже. Зачем так?» – замычал дядя Гена. Мужик явно был в непонятках и не знал, как себя вести в сложившейся ситуации. «Дядь Ген, а нахрена мне твой мундштук? Я не курю. Сидеть мне еще долго у всех на виду. Че мне с ним делать?» Спокойно заглянул я в глаза самому старшему по возрасту в камере. Тот с ответом не нашелся. «Да что уж тут, все свои, всякое бывают», — махнул рукой Губа и улыбнулся. «Давайте так, если студент извинится, конфликт исчерпан». «Да, хех», — я не выдержал и ухмыльнулся. «Все-таки молодая кровь не всегда позволяла держать эмоции в узде. Если я извинюсь, то я автоматически признаюсь в том, что я крыса. Не неси пургу, Губа. Я еще раз тебе говорю, я мундштук не брал. Я пургу несу», — окрысился тот. «Пока похоже, что ты нас за идиотов держишь. Мундштук у кого нашли в шконке? У тебя. Откуда он там?» «А, хороший вопрос, Губа. Откуда?» Я сделал шаг к мужику навстречу и улыбнулся своей фирменной кривой улыбкой. «Ты если мне предъявить что-то хочешь, то предъявляй. Посмотрим, вывезешь ли сам свою предъяву. А если нет, то заканчивай людей баламутить, и будем считать, что дядя Гена мундштук уронил и тот на мою шконку завалился. Ты чё, попутал?» Дернулся было суслик в мою сторону, но Вавап, улыбающийся всю дорогу, глядя на происходящее вокруг шоу, не спал, и тут же без разговора дал дрищу под дых. Но от этого слегка парень аж согнулся пополам. Губа чутко считал происходящее вокруг него раскрады. Один против двоих он ну никак не вывозил. Дядя Гена же сторону занимать не хотел принципиально, по причине врожденной доброты ли, или из-за отсутствия опыта нахождения в подобных ситуациях. «Никому я ничего не предъявляю. Просто странно это», — буркнул Губа, сдавая назад. «Странно, это когда твой ребенок на соседа похож», — хмыкнул Вован, похлопав пытающемуся глотнуть спасительного воздуха суслика по спине. «А тут обычная бытовая ситуация. Ну, посеял дядя Гена мундштук. Нашли же». «Да дядь Ген, ага», — мужик кивнул и отправился на свою шконку в растерянности. Его итоги произошедшего кипиша устраивали полностью. К нему вопросов нет? Нет. Ценная вещь тоже возвращена, а остальное уже не важно, спокойно бы до суда просидеть. «А ты, Губа, все-таки не очень умный пацан», — подошел Вован к сокамернику и тихо добавил, — «но так, что я все равно услышал. Я не знаю, какие у тебя отношения с хромым, но сам ты не вор, а такой же первоход, как и мы, пусть и наблатыканный, но тем не менее. Короче, не лезь к студенту больше. Вот тебе мой совет, он тебя поломает и физически, и морально. В последний раз советую». Глава 7. Июнь 1988 года. Г. Долгопрудный, дворец молодежи, улица Осенняя. Обычно на официальных мероприятиях ветераны Афганистана собирались в Доме культуры, где для них была выделена приличных размеров комната. Правда, было это на бумаге, на деле же данная площадь уже который месяц использовалась как кинозал и приносила парням неплохой доход. Деньги от наградной «Волги» были пущены в дело, видеомагнитофон и немалых размеров телевизор. В обычное же время ребята, побывавшие в горниле войны, собирались на улице Осенней возле местного кладбища в подвале пятиэтажки, который оборудовали под свою базу и тренажерный зал с рингом. Сегодня в этом месте находилось всего два человека, один из которых, сержант Владимир Григорьев, сидел за столом в небольшой обставленной под кабинет каморке. Высокий, за 1,85 м статный мужчина с коротким черным ежиком волос и легким налетом ранней седины на висках крутил в руках пачку сигарет Ява. На молодом мужественном лице на правой щеке и брови белели шрамы. Лицо могло бы показаться суровым, если бы не вечно блуждающая улыбка на губах. Вовка был оптимистом по жизни, и от его искренней улыбки даже зимой на душе у тех, кто ее видел, расцветала весна. «Ну что там, Рымба?» — поднял он глаза на вошедшего однополчанина. Из подвальной комнаты 30 на 30, наполовину заполненную тренажерами, а на другую половину низеньким рингом, в коморку зашел гость. «Нормалик, товарищ сержант, адвокат заряжен. Тетку твою в чувство привели, на днях передачку брату занесет», — кивнул он и сел с другой стороны стола от Владимира. «Какой я тебе сержант, на гражданке же», — поморщился Вова. «Все пацаны уже по имени зовут, или по кличке, Гриша. Один ты с этим сержантом, в печенках уже. Ну так кроме меня с тобой во взводе никого и не было, и никого среди наших ты на своем горбу под артобстрелом пиндосов 5 километров не тащил. Ай, ладно, мне то не гони, мстишь мне за кличку Рэмбо, так ты сам все бегал и орал Рэмбо то, Рэмбосе, вот и приклеилась, так что на себя злись, махнул рукой Григорьев и наконец задал интересующий его вопрос. Что Шницерман говорит? Говорит, что брату твоему максимум светит химия, увидев вопросительное лицо друга. Роман, он же Рэмбо, пояснил, ну это типа стройки народного хозяйства. Полгода-год на работе покантуется и свободен. Увидев расстроенное лицо сержанта, Рома попытался его успокоить, да ты не переживай, на выходные там домой отпускают. Уверен, за бутылку на работе можно даже не появляться, если с бригадиром повезет. Бабками тоже подогреем, считай на курорте побывал. С утра до вечера, делай что хочешь, ага. И памятку в личное дело о пребывании на этом курорте ему тоже запишут. И привет, институт и работа, поморщился бывший военный. Я брата на ровном месте под статью подставил. Сам как крыса в подполе ныкаюсь, а Славян за меня в бутырке сидит. Нихуевый курорт, справится. Слава, парень крепкий, ты-то тут при чем? Менты всю эту херню устроили, а работу мы ему найдем. У нас 2 салона уже, а дальше больше, махнул рукой Роман, а потом пододвинулся ближе к Вове, взглянул на него своими мертвыми голубыми глазами. Этот взгляд кроме сержанта Григорьева почти никто выдержать не мог. А если кто обидит, брат, ты же знаешь, отправь меня. Рука Рэмбо накрыла ладонь Вовы с пачкой курева. Знаю, рядовой Рыбка, но надеюсь не пригодится. Ты сегодня опять к бобру на игру? Рома достал свой любимый метательный нож, который носил в специальном чехле на руке. Под курткой или рубашкой разглядеть его было невозможно. Перевес телесного цвета совершенно неразличимо под тканью. Однако когда рядовой оказывался среди своих, то от безделья любил достать маленький кусок стали и поиграться с ним, гоняя между пальцев, заодно и тренировка, мы же наметили уже пару клиентов, много не мало, у бобра много жирных игроков появляется, да и к тому же, если я приходить вдруг перестану, а потом хату одного из игроков бомбанут, не подозрительно ли будет, рискуешь, брат, вдруг кто шипнет и тебя примут, ты же в розыске, отставить каркать, поморщился Вова, ты как обычно, бобр уже 2-й год в одном месте играет и никто его не трогает. Ни бандюки, ни менты. Никто туда не сунется. Он явно отстегивает кому надо. Думаешь, с ментами делится? Уверен, кивнул Вова. Вот только с кем у него повязки непонятно. Но это не суть. Ты в районе 9 за мной заедь. Закинешь на игру как? Дуй к тому игроку, который толстый на самолетную. Проверь, реально ли у него жена свалила в санаторий или нет. Если до завтра-послезавтра тишина, будем чистить товарища завсклада, а то на дефиците видал как растолстел, так и до инфаркта недалеко, так что поможем товарищу, по-нашему, по-комсомольски, верно, так точно, поднялся рядно и отдал честь, разрешите исполнять, дверь закрыть за собой не забудь, махнул рукой Вова, поднялся, выйдя с другом в зал, лег на лавку под штангу и поднял снаряд с подставки, а то не дай бог кого нелегкое сюда занесет. Июнь 1988 года, Бутырская тюрьма Г, Москва, Святослав Степанович Григорьев. Как говорил какой-то умный человек, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Такое было у писателя Хемингуэя, который на старости лет пару раз даже оказался в психушке. Ему мерещилось, что за ним следит ФБР. Через 10 лет после смерти великого писателя ФБР рассекретили некоторые документы и оказалось, что за Хемингуэем и правда следили, и паранойя его была отнюдь не беспочвенной. Короче, не был мужик больным. Или был, как бы там ни было, речь не о том. После несросшейся подставы от губы, я был особенно собран и ждал чего угодно. Трюк с мундштуком уже выглядел как акт отчаяния. Потому как застань кто губу за тем, как он подкидывает мне раритет отца нашего сокамерника, кончилось бы для него все это очень плохо, и пиздюли в списке проблем у моего земели были бы далеко не на первом месте. Клеймо суки не сошло бы с него до конца жизни, ни в тюрьме, ни на воле. Парню было очень надо меня раскрутить на информацию, и что придумает его извращенный ум в следующий раз, представить было сложно и страшно. Причем, прежде всего страшно за хозяина этого ума. На следующий день в камере все уже забили о случившемся инциденте. Однако история довольно быстро получила свое продолжение. Случилось это через пару дней во время прогулки, где в связи с тем, что на смене были честные вертухаи, мы с футболистом были лишены тренировки и ходили по кругу, пытаясь хоть так разогнать молодую кровь. «Футболист, ты тут?» Голос Ржавого я уже знал, потому сразу понял, кто зовет моего кореша на разговор. Тот кивнул мне и пошел к стенке. Говорили ребята недолго, беседу быстро прервал ходящий по стене вертухай. Но, очевидно, самое важное Ржавый рассказать Вовану успел, поскольку вернулся тот непривычно мрачным и задумчивым. «Ты чего?» — ткнул я друга в ребра плечом. «Вот ведь сука!» — сплюнул Вова на пол отмерев. «Вот ведь сука!» — оговорил ментовский беспредел. «Ты знаешь, за что губа тут суда ждет?» «Дай угадаю, либо стукач, либо насильник», — предположил я. «Информация от Ржавого совсем меня не удивила, а ты уверен, наши прогон по тюрьме пустили. У одного из наших старших, хавчиком кличут, увезли и изнасиловали сестру. Недавно узнал, та заяву написала, а похитил ее этот чмошник Губанов. Его в дыру в бане Ржавый срисовал. Так у него не из-за губы погоняло такое, из-за фамилии, не столько спросил, сколько констатировал я вслух. Пизда ему, братан, покачал головой Вован, убью гондона. Ну, убивать не вариант, положил я ладонь на плечо Вовке. Тот было дернулся, но я удержал парня, не шуми. У меня на эту суку тоже зуб, забыл, так что объявим насильником и отпиздим, даже не сомневайся. Но, чтобы гасить, ты не лучшее место выбрал, не находишь? Я кивнул в сторону стенной решетки над головой. Вовка, подняв голову вверх, со злобой сжал кулаки, к тому же раз прогон прошел, ему так и так хана. Прогулка окончена. Заходим, вышел к нам вертухай, и мы с футболистом первыми провалились внутрь темного зева двери. Внутри меня разгоралось яркое пламя азарта. С момента переселения в это тело любое предвкушение какого-то движника разгоняло адреналин по венам так, что на лице невольно появлялась улыбка. Боги, как же мне этого не хватало в той жизни. Здесь и сейчас я был заперт за сотней замков, но чувствовал, что живу по-настоящему. Нет той монотонности, нет тоскливой размеренности и унылого спокойствия. Последние лет 20 прошлой жизни казались мне откровенно ущербными. Присядь, поговорим. Начал с места в карьере Вовка, когда мы вошли в камеру и за нашими спинами закрыли тормоза, дверь. По дороге я смог таки немного успокоить балашихинского обкшника, и тот чутко выдохнул. «Ты чё, футболист, случилось чё?» Губа будто почувствовал, что происходящее не сулит ему ничего хорошего, и его щека заходила ходуном от тика. «Сядь, говорю», грубо толкнул Вован сокамерника в грудь, и тот упал задницей на нары, «за что ты говоришь, тебя приняли?»